Глава 12. Харуюки вновь превратился в розового поросенка и оказался в синем мире. Сначала он приземлился на пятую точку, но спружинил и встал на копытца. Глаза уже искали что-нибудь, способное стать вратами на высший уровень. Нечто, чему можно нанести сосредоточенный удар. Но вокруг были только мебель, шкафы и кровать. Харуюки не держал в комнате зеркала. Его могло заменить только стекло окна с предусмотрительно раздвинутыми занавесками. Харуюки встал в боевую стойку и сжал кулак. Борясь с желанием поскорее ударить, он попытался вспомнить, как чувствовал себя перед подъемом на высший уровень из дома семьи Синамия. Вдруг перед глазами зажглась маленькая точка, но ведь этот белоснежный огонек никак не мог появиться в синем мире. Тем не менее он постепенно рос, превращаясь в колечко, затем под ним появилось острое веретено и пара крылышек. Огонек стал объемной иконкой, овеянной золотистым цветом. «Ах!» – воскликнул Харуюки. Он расслабил сжатый у бедра кулачок и потянулся вперед, пытаясь коснуться иконки. Но тут... «Сколько раз я говорил о тебе не прикасаться ко мне без причины!» Прозвучал мелодичный, ласкающий слух голос. Так властно и в то же время нежно могла говорить только она, его подруга Архангел. «Метатрон!» – срывающимся голосом крикнул Харуюки и, морально приготовившись к очередной взбучке, прыгнул на иконку с раскинутыми руками. Крепко прижав в груди крошечное сантиметров на 5 веретено, он, с трудом сдерживая слезы, выдавил. «С возвращением, Метатрон!» Он ждал в ответ взрыва негодования или шлепка крылом по щеке, но иконка молчала. Наконец она выскользнула из объятий и взлетела, остановившись в недосягаемости поросенка. Затем иконка расправила крылья, и синий мир вдруг наполнился ослепительным золотистым сиянием. Харуюке пришлось зажмуриться. Он подумал было, что Метатрон ушла, но затем открыл глаза. И увидел перед собой стройную девушку в белоснежном платье и с длинными серебристыми волосами. За ее спиной виднелись сложенные крылья, над головой сверкал тонкий нимб. Вторая, она же настоящая форма эними легендарного класса Архангела Метатрон. Потрясенный, он так и застыл на месте. Метатрон медленно осмотрелась, не открывая глаз, и сказала... «Похоже, это не совсем низший уровень». «Ага», — Харуюки кивнул. «Метатрон и прочие высшие существа называют неограниченное нейтральное поле средним уровнем, обычное дуэльное поле низким, а реальность — низшим. Разумеется, Метатрон еще ни разу не была в реальном мире, но и синий мир наверняка видела впервые. Мы называем это место начальным ускоренным полем или синим миром. Это что-то вроде пространства между низшим и низким уровнем». «В таком случае этот унылый пейзаж воплощает твое жилое помещение на низшем уровне, слуга?» «Да, правильно», — вновь кивнул Харуюки. «Хорошо, но почему ты так выглядишь?» — спросила Метатрон, взирая на поросенка сверху вниз. «А этот облик, он... не знаю, поймешь ты или нет, но я им пользуюсь в виртуальных мирах низшего уровня. Иначе говоря, ты выбираешь этот облик, когда ходишь в другие миры, кроме ББ-2039?» С этими словами Метатрон нагнулась, протянув правую руку, и поймала поросенка за уши. Харуюки тщетно сучил ногами, но Метатрон подняла его на уровень лица и нахмурилась. «Слуга, я потрясена, что ты используешь этот облик, но при этом называешь меня то насекомым, то питомцем!» «Это не я называл!» Отчаянно возразил Харуюки, не сводя глаз с лица Архангела. Ее неземная красота ничуть не поблекла со времени их первой встречи рядом с Токио Мидтаун Тауэром. Метатрон выглядела безупречно, и ничто в ее внешности не говорило о тяжелом ранении, полученном во время битвы с броней бедствия 2. «Метатрон, ты уже восстановилась?» – рабко спросил Харуюки. Архангела в ответ слегка взмахнула крыльями. «Да, поэтому и позвала тебя. На самом деле мне хотелось пригласить тебя в аэрохижину на среднем уровне, но тебе отсюда лететь не меньше 100 секунд». «Поэтому я пришла сама». «А, спасибо». Харуюки попытался кивнуть в знак благодарности, но поскольку Метатрон держала его за уши, у него получилось лишь немного покачаться. На самом деле между Каэнзи, где живет Харуюки, и парком Сиба, где находится аэрохижина, около 10 километров. С учетом того, что средняя скорость Сильверкроу около 100 километров в час, дорога заняла бы 6 минут или в 3,5 раза больше, чем говорила Метатрон. Однако сейчас он бы при всем желании не смог откликнуться на такой призыв. «Я очень рад, что ты пришла. Дело в том, что я не могу попасть на средний уровень». «М-м-м?» Метатрон недоуменно наклонила голову. Во время восстановления я была отрезана от потоков информации, но все равно продолжила ограниченно следить за тобой при помощи нашей связи. Насколько я понимаю, вам удалось уничтожить этот несносный шарик, вернее, Инти. Да, хоть и с трудом. После этого я отключила слежение, чтобы бросить все силы на реабилитацию. Что-то случилось уже после победы над Инти? Харуюки замялся, не зная, с чего начать рассказ. «Ладно, как хочешь», — раздраженно бросила Метатрон. «Тогда я сама изучу твои воспоминания». «А, но ведь это возможно только на высшем уровне». «Вроде бы я уже говорила, что наша связь крепнет, пока я восстанавливаюсь. Теперь я могу считывать твои воспоминания на любом уровне, лишь бы мы оба там находились». Отрезала Метатрон, поднесла висящего Харуюки к своему лицу и коснулась его лба своим. Харуюки показалось, будто его ударило током. Огромный объем информации стремительно копировался из его квантового контура в контур Метатрон. Закончив, Метатрон какое-то время не двигалась. Лишь через несколько секунд Харуюки различил совсем рядом, напротив своего пятачка, едва слышный шепот. «Тескатлипока!» Метатрон наконец отняла его от лба, но не поставила Харуюки на пол. Наоборот, она прижала поросенка к груди. От неожиданной мягкости и теплоты тот совершенно потерял дар речи, однако Архангел, кажется, даже не поняла, что случилось. Она лишь стояла с закрытыми глазами, словно обдумывая полученную информацию. И, наконец, «Устройство для закрытия мира! Так вот, что пряталось внутри Инти!» Реакция Метатрона оказалась почти такой же, как у Центурио Сентри, но голос был заметно мрачнее. Ничего удивительного, ни Харуюки, ни остальные Бёрстлинкеры не погибнут по-настоящему, лишившись Брейнбёрста. Однако Метатрон и другие существа исчезнут вместе с ускоренным миром. Хотя нет, Сентри отозвалась другим тоном вовсе не из-за того, что смерть ей не грозила. Она всего лишь пыталась подбодрить и успокоить остальных. Большинство Бёрстлинкеров в душе считают, что потерять Брейнбёрст для них хуже смерти, а Сентри, как вернувшиеся из мертвых, знакома с этим ужасом не понаслышке. Нельзя позволить миру погибнуть ради Метатрон и ради всех Бёрстлинкеров. «Не волнуйся, Метатрон», — сказал Харуюки, поднимая голову. «Мы не позволим миру закрыться. Белая Королева и Легионеры Ассалатури утверждают, что это неизбежно, но я с ними не согласен, ведь я продолжаю двигаться вперед. Шаг за шагом мы приближаемся к главной цели — штурму Имперского замка и Мерцающему Свету». «Кроу», — прошептала Метатрон, почему-то не назвав Харуюки слугой. В следующую секунду она распахнула веки, чарующие золотистые глаза посмотрели на розового поросенка, утопающего в ее мягкой груди. «Так, что это значит? Ты слишком много позволяешь себе, слуга?» — воскликнула она, схватив Харуюки за уши и отшвырнув. «А, ты сама меня обняла?» Прыгая по синему полу, словно попрыгунчик, Харуюки в глубине души радовался. Эта несправедливость означала, что Метатрон вновь стала сама собой. Они с удовольствием болтали о разных вещах, пока Харуюки не осознал, что прошло уже больше 20 минут, а ускорение подходит к концу. Он как можно быстрее пересказал Метатрон суть сегодняшней спасательной операции — уничтожить 6 венков сияния и вывести Тескатлипоку из-под контроля Белого Легиона. Метатрон тоже примет участие, а меч ей одолжит Центурио Сентри. 10-часовое собрание пройдет в виртуальном пространстве реального мира, однако затем участники посетят Аэрохижину на неограниченном нейтральном поле и еще раз обсудят план с Архангелом. Выслушав, Метатрон кивнула и сказала: «Действительно, если вы собрали мечников уровня Графитеджа, то сломать эти омерзительные венки будет несложно. Однако главная сложность не в этом, а в самом бегстве». «А?» «Когда ты разбил венок моей первой формы возле Метаун Тауэра, она застыла на 7 с небольшим секунд. Нам с тобой этого хватит, чтобы отлететь на безопасное расстояние, но что насчет остальных бойцов? Я не уверена, что они успеют убежать по земле достаточно далеко». «А?» «Действительно, 5 участников битвы... Трилитта Тараксид, Сан Пайл, Центурио Сентри, Лаванда Дауна и Графит Эдж должны будут отступать с поля боя на своих двоих, но даже самый быстрый аватар не пробежит за 7 секунд и 200 метров. Территория Гранд Касла — это квадрат со стороной в километр, а Тескатлипока стоит точно в середине, за 7 секунд никто из них не успеет промчаться полкилометра до главных ворот». Харуюки повесил голову. Он понял, что думал лишь о том, как бы вырваться из бесконечного истребления, и совершенно забыл о безопасности товарищей. И вдруг его снова схватили за уши, Метатрон подняла поросенка, чуть нахмурилась, будто колеблясь, затем вновь прижала к груди. «Не беспокойся, Кроу. А? Я помогу им сбежать. Думай только о своем спасении». «Но как? Даже тебе не под силу унести пятерых достаточно быстро!» – возразил Харуюки. Архангел слегка щелкнул его по лбу. «За кого ты меня держишь? Я восстановила силы, и теперь нести пятерых воинов для меня проще простого. Тогда возьми хотя бы крылья!» Харуюки предложил вернуть усиливающее снаряжение, которое дала ему Метатрон, но та вновь ткнула поросенка пальцем. «Они уже часть нашей связи, их нельзя трогать. Если я сказала, что справлюсь, значит справлюсь. 7 секунд хватит, чтобы я отнесла их в мой дом». Заверила Метатрон и мягко улыбнулась. Затем она поставила поросенка на постель и начала растворяться в воздухе. «Что ж, я буду ждать Граффит Эджа в аэрохижине. Да и кстати». Архангел уже почти исчезла с начального ускоренного поля, но успела добавить. «Это твое воплощение мне вполне по душе».